исследования спален и привычек лежать. Кровать должна соответствовать биомеханике человеческого тела, а также типичным для той или иной культуры привычкам лежать. Карл Уилкинс в своем справочнике «Столяра», вышедшем в 1929 году, писал: «Кровать – это мебель, которая служит полному покою, сну. Ее следует конструировать так, чтобы она давала телу человека этот покой, возможный только в горизонтальном положении, и соответствовала всем требованиям заботы о здоровье и удобстве». Кажется, редко кому удавалось так четко сформулировать функции постели. Несколькими десятилетиями позднее философ Отто Фридрих Больнов описал кровать как место, с которого человек встает утром для своего повседневного труда и на которое он возвращается вечером после выполненной работы. Примечание. Отто Фридрих Больнов, 1903-1991 годы, немецкий философ. Конец примечания. Любой день в нормальных условиях начинается и заканчивается в постели. Точно так же обстоит дело и со всей человеческой жизнью. Она начинается в постели и заканчивается в нормальных условиях тоже в постели. В ней замыкается круг, круг дня и круг жизни. Здесь человек обретает покой в самом точном значении этого слова. Постель – это первый или внутренний дом в нашем доме, место, которое обеспечивает и облегчает возвращение в бессознательную форму нашего существования. Итак, в течение последних столетий сон все больше отодвигался в сферу интимного и прятался от посторонних глаз. Границы того, что принято было скрывать и чего следовало стыдиться, становились все строже, и кровати уже не использовались в репрезентативных целях. В результате этого в 20 веке спальни можно было увидеть только в мебельных магазинах. Там, как писал в начале 60-х годов Больнов, они бесстыдно выставлялись на всеобщее обозрение. В домах же пока доступ в спальню ограничивался узким кругом ближайших членов семьи. И тогда же немецкий социолог Альфонс Зильберман в книге «Жилище немцев» констатировал, что спальня не участвует даже в самооценке человека. Стремление изгнать спальню на задворке сознания зашло так далеко, что отразилось даже в языке. Так у немцев выработалась привычка говорить о ней как о западне или гнездышке. Через несколько лет в западных странах приватное и интимное стало более открытым. И принципиальное изменение отношения к постели было только вопросом времени. Спальня уже не воспринималась как более или менее скрытый придаток квартиры. Она превратилась в место, которое даже демонстрировали гостям. С тех пор в дизайне кровати появилось огромное разнообразие. Теперь постель должна была говорить что-то о личности владельца. Она превратилась в средство выражения статуса, а может быть даже признания. Предполагалось, что стильные диваны и кровати свидетельствовали об авангардных вкусах хозяев или, по крайней мере, давали это понять. Теперь с тайностью, а также с невидимостью этого тихого предмета меблировки, потребовавшими от Больного больших усилий, чтобы объяснить, почему так мало поэтов и писателей упоминают кровати и вообще, почему люди, кажется, совсем не думали о ней, со всем этим было покончено. В такое время, как наше, когда границы между глупой скрытностью и противоестественным обнажением колеблются почти произвольно, вероятно, неизбежны достаточно сложные ситуации, когда не всегда удается благополучно их разрешить. Насколько в самом деле новые тысячи диванов и кроватей, демонстрируемых из года в год на международных выставках мебели, это и впрямь инновация или все же вариация одного и того же? Действительно ли искусство лежать успевает за творческими нововведениями? Далеко не все, что попадает на рынок, соответствует популярному, так часто повторяемому принципу «форма соответствует функции». Спросом пользуются диваны, которые с помощью простых движений превращаются в удобные постели или снабжены держателем для ноутбука, чтобы было удобно пользоваться им лежа или полулежа. 40 лет тому назад продавались встроенные кровати, похожие на шкафы, и считавшиеся самыми удобными. Их было трудно привести в горизонтальное положение, для этого требовалась определенная физическая сила. Они отжили свой век, их больше нет. И жалеть об этом не стоит. Игрушечно-плюшевая кровать в стиле Лоры Эшли уступила место строгой кровати темного металла, выполненной в дизайне тюремной решетки с ручными креплениями-наручниками от производителя револьверов Смит Вессон, которую ее создатели рекламируют как самую восхитительную кровать в мире. Хочется надеяться, что выполняемые в этой постели физические упражнения требуют такого же напряжения, как подготовка самой кровати ко сну. Есть кровать, цена которой сравнима с ценой автомобиля. автомобиля. Роллс-Ройсом среди них считается модель шведской фирмы «Хестенс», которую делают за несколько часов ручной работы из конского волоса, льна и дерева. Цена – 60 тысяч евро. Не только дизайнерские диваны и кровати стали желанными предметами коллекционирования, но даже предметы искусства, в которых нет ничего, кроме кровати, и, к тому же, добавим, не особенно красивой, могут стоить на рынке неожиданно дорого. Примером этому может служить инсталляция английской художницы Трейси Эмин «Моя кровать». Большая неприбранная грязная постель с разбросанными вокруг пачками из-под сигарет, использованными презервативами и бельем – все это должно показать, что ложе используется весьма активно. Легко вообразить курящих лежа на ней людей. Еще оригинальная ложа португальской художницы Ханы Васконселос, постель с валиумом. Покрытая маленькими упаковками таблеток, оно олицетворяет критику повального увлечения успокоительными препаратами. Но разве можно вообще проснуться после такого количества таблеток?